наркоман и мелкий наркоторговец Щеколдин по кличке Чигрик, несколько лет состоял у Седова на связи, снабжал его информацией, давая возможность вскрывать более или менее крупные группы и оказывая множество всяческих полезных любому оперативнику услуг. Но постоянное употребление героина не могло не сказаться на интеллекте, и Павлу некоторое время назад пришлось полностью отказаться от его услуг. Лучше совсем не иметь источника, чем связываться с такими протухшими мозгами. На спецучете Щеколдин Чигрик, однако, стоять продолжал. На всякий случай. И вот теперь менты из Мневников им заинтересовались и начали пробивать по всем базам данных, как открытым, так и закрытым. Когда получили запрос, то, как и полагается, дали ответ. Мол, по нашей базе не проходит. Таковы правила. Незачем каждому встречному поперечному знать, кто стоит на спецучете. В то же время сотрудник информационного центра звонит человеку, поставившему Чигрика на этот самый учет, и сообщает, что его подопечным интересуются должность, имя, контактный телефон. Согласно тем же самым правилам, Павел должен как можно быстрее, мало ли какая нужда, а вдруг и в самом деле срочное, отзвониться и выяснить, кто интересуется Чигриком и зачем. Надо звонить, но сил нет. Лучше еще выпить. Через полчаса Седов немыслимым усилием взял себя в руки и набрал номер, записанный на листке корявым, неуверенным почерком. «Вы делали запрос на Щеколдина Алексея», — начал он, с трудом выдавливая слова. Хмельная одурь начала было уплотняться, еще немного, как раз столько, сколько нужно, чтобы закончить разговор с опером из Мневников, и она превратится в вожделенное ватное одеяло, которое укутает сознание и сквозь которое невозможно будет вдохнуть воздух, а вместе с ним и не дающий покоя вопрос «Зачем, мила? Почему? Почему Канунников?» Голос в трубке что-то говорил, и одеяло вновь стало растворяться, делаться тонким до прозрачности и рваться по швам. Чигрика больше нет. Алешка Щеколдин убит. Да и черт с ним, не до него сейчас. Зачем, мила? Ну как же так, для чего? Чего тебе не хватало? Человек по имени Файзулу не видел ничего плохого в том, чтобы дружить с ментами. Он был улыбчив, доброжелателен и с готовностью согласился отвезти Каменскую к владельцу магазинчика, выросшего на месте бывшей палатки, где Милена Погодина когда-то торговала продуктами. Впрочем, возможно, он на самом деле не хотел ссориться с Равилем, который настоятельно рекомендовал ему оказать содействие. Настя до последнего сомневалась, о той ли Милене идет речь, и жалела, что не прихватила с собой фотографию, которая так и осталась у Равиля. Однако все сомнения рассеялись еще по дороге, когда Файзуло, толстый, усатый, с необъятным животом и лоснящимися губами, сказал, «Мы землякам своим всегда помогаем, а как же? Света у нас, например, до сих пор работает». Настя вздрогнула. «Света? Светлана Зазуля?» «Ну да, она». «Ну вот, не было ни гроша, да вдруг алтын. Так всегда бывает». В магазин они вошли со служебного входа. Настины опасения оправдались. В небольшом помещении, совмещающем кабинет директора со складом, был накрыт стол. Восточное гостеприимство. Ну а как же? Человек не откуда-нибудь с улицы. От самого Равиля пришел. Файзуло представил ей хозяина магазина, высокого сутулого старика по имени Хаким, и отбыл. Он деловой человек. Не досуг ему за обильно накрытыми столами рассиживаться со всякой мелкой сошкой вроде этого Хакима. Это уж он исключительно из уважения к уважаемому Равилю и его уважаемый протеже сюда приехал, чтобы уважение сделать. Обижать старика Хакима Насте не хотелось. Ничего плохого он не сделал, а то, что у него работают нелегалы, то есть люди, не имеющие российского гражданства и регистрации, забота местного участкового, а никак не оперативника с Петровки. Так что за стол она все-таки присела и даже отщипнула веточку винограда. «Вы помните Милену Погодину?» «Конечно. Несчастная девочка, но в конце концов ей повезло». Почему несчастная и почему повезло? Она красивая была. Ах, Хаким сделал выразительный жест рукой. Пальчики оближешь. Только зубов там сзади не было. Муж выбил. Но так-таки не видно было, незаметно. Хотела артисткой стать, в институт поступала. Провалилась, пошла работать в магазин. В ваш? В мой. Это уже потом. А сначала она у другого хозяина была, не из нашей диаспоры. Ее туда Света устроила. Хозяин плохой человек был, очень плохой. Хотел, чтобы Мила с ним спала. Она не стала, и он ее выгнал. Тогда она к нам пришла, вот. Долго она у вас работала? 1/2 примерно. И когда это было? О, давным-давно было. 5 лет или 6 лет назад. Вы кушайте, кушайте. Спасибо, — поблагодарила Настя. А почему она от вас ушла? Другую работу нашла.